«Ты частенько напоминаешь мне Бильбо», — глянув на Фродо, заметил Гэндальф. «Он тоже любил удивлять своих спутников». Размышляя о словах Арагорна и Гэндальфа, Фродо так и не смог решить, все ли они сказали, что думали. Путники шли по коридору на юг. Неожиданно Гимли с тревогой спросил. — Вы видите свет? Там, впереди. По-моему, это отблески пожара. — Гаш! — невольно пробормотал маг. — Интересно, что они имели в виду. Но деваться нам некуда, надо идти. Он, не останавливаясь, шагал вперед. Гимли был прав. Шагов через 30 коридор круто пошел под уклон, и путники увидели низкую арку, озаряемую изнутри бликами огня. В коридоре стало светло и жарко. Гэндальф подал им знак остановиться, вошел под арку и на мгновение замер. Его осветили розоватые сполохи. «Нам подготовили пышную встречу», — вернувшись к отряду, сказал он спутникам. «Но теперь я знаю, где мы находимся. За аркой расположен привратный покой, через который тянется главный тракт, соединяющий восточные и западные ворота. Миновав арку, мы свернем налево. Привратный чертог выведет нас к мосту. Мы пересечем Марийский ров, поднимемся по лестнице и выйдем в Черноречье. До ворот осталось поллиги, не больше. А сейчас посмотрите, как нам везет». Путники заглянули в привратный чертог. Он был просторнее и выше, чем 21-й. Посредине этого удлиненного зала двумя рядами тянулись колонны, похожие на могучие каменные деревья. Поднятые вверх ветви деревьев поддерживали теряющийся в сумраке потолок. Сперва, совсем недалеко от арки, зал рассекала широкая трещина, в которой буйно полыхало пламя, и на черных стволах деревьев колонн дрожали кроваво-красные блики. Иногда змеистые языки пламени злобно обвивались вокруг колонн, над расселенной клубилась дымная туча. «Если бы мы шли по главному тракту, нас перебили бы у этой трещины», — покачав головой, проговорил Гэндальф. «Будем надеяться, что нам повезло, и она задержит наших преследователей. Однако времени терять нельзя». Только Гэндальф это сказал, как путники услышали тяжкий грохот, угрожающие крики и звук рога. От грохота содрогнулись каменные колонны и бессильно опали языки пламени. «За мной!» — властно приказал Гэндальф. «Если сегодня солнечный день, орки не решатся выходить из пещер. Последнее усилие, и мы спасены». Гэндальф торопливо вышел из подарки и побежал по привратному чертогу на восток. Зал оказался более длинным, чем думали хранители, но пол был ровный, и бежать им было бы вовсе не трудно, если бы не их застарелая усталость. За расселенной послышались пронзительные вопли. Орки заметили убегающих путников. Над головой Фродо просвистела стрела. Боромир глянул назад и расхохотался. «Ишь, рассвирепели!» — прокричал он. «А вот не устраивайте другим ловушек!» «Рано радуешься!» — оборвал его маг. «Впереди опасный и узкий мост!» Вскоре им открылась черная пропасть и узкая без перил арка моста длиной в 50-60 шагов. Гномы выстроили его столь узким, чтобы защищать Морию от врагов, если те выломают внешние ворота. Идти по нему можно было лишь гуськом. Подбежав к мосту, Гэндальф остановился, и его окружили запыхавшиеся хранители. «Гимли первый», — приказал маг. «За ним хоббит или голосы люди». Стрела клюнула Фродо в спину и, со звоном отскочив, упала на землю. Другая, проткнувшая шляпу мага, торчала из нее, как черное перо. Фродо с тревогой посмотрел назад. За расселенной, в отсветах огня, толпились черные фигурки орков. Их собралось там несколько сотен. Они размахивали длинными копьями и черными в багровых бликах ятаганами. Все громче грохотал глубинный гром. «Рок, рок, рок, рок!» Леголас вынул из колчана стрелу, но, оглянувшись, испуганно вскрикнул и уронил ее. К расселине подошли два громадных тролля с длинными каменными плитами в руках. Они собирались соорудить мост, однако не тролли, — испугался эльф. Внезапно орки в страхе расступились, и путники увидели исполинскую тень, окутанную космато-клубящейся тучей. В ней угадывалась свирепая мощь, внушающая ужас всему живому. У расселины туча на миг замерла, и багровое пламя сейчас же поблекло, будто придушенное завесой дыма. А потом чудовищный союзник орков легко перемахнул раскаленную трещину, и поблекшие было языки пламени с приветственным гулом взметнулись вверх, радужно рассветив косматую тучу. Сгусток тьмы в туче уплотнился и обрел очертания громадного человека с клинком пламени в правой руке и длинным огненным хлыстом в левой. — Спасайтесь! — отчаянно закричал Леголас. — Это Барлок! Его не уничтожишь! Спасайтесь! Глаза гнома остекленил ужас. — Вот оно, великое лихо Дарина! — прошептал он и, выронив топор, закрыл лицо обеими руками. — Барлок! — хрипло пробормотал Гэндальф. — Теперь понятно. Он оперся на жезл. — А я и так до смерти устал. Барлок стремительно приближался к хранителям. Тролли перекрыли расселину плитами, и орки двинулись вслед за Барлогом. Барамир громко протрубил в рог, и клич Гондора, усиленный эхом, остановил орду наступающих орков. Даже Барлок на мгновение задержался, но отзвуки вскоре заглохли, и враги снова двинулись вперед. — Бегите, живо! — скомандовал Гэндальф. — Поднимайтесь по лестнице и уходите к зеркальному. Этот противник вам не по силам. Да и я не смогу его остановить, если в бой ввяжутся орки с троллями. Мне надо встретить его на мосту. Путники по одному перешли мост и остановились около лестницы, не в силах бросить Гэндальфа одного. А Барамир с Арагорном застыли у рва. Темная туча с огненными проблесками, окутывающая черную фигуру Барлога, неспешно подползла к узкому мосту. В середине моста, опираясь на жезл и устало сутулившись, стоял Гэндальф. Барлок тоже на мгновение замер. Его косматая мантия уплотнилась и раздалась в стороны, как два крыла. Огненный хлыст со многими хвостами щелкнул, рассыпая багровые искры. Клинок раскаленного, но темного пламени обрел форму изогнутого меча. Однако Гэндальф не сдвинулся с места. — Уходи! — негромко проговорил он. Орки молчали. Привратцы и чертог затопило зловещее предгрозовое безмолвие. — Я служитель вечного солнечного пламени. — все так же негромко продолжал Гэндальф. — И повелитель светлого пламени Анора. Тебе не поможет багровая тьма. Огонь глубин на земле бессилен. Ты не пройдешь по мосту. Уходи. Барлок ничего не ответил Гэндальфу. Проблески огня в его крыльях угасли, но багровой чернью налился ятаган, и тускло засветились хвосты хлыста. Он шагнул вперед, и черные крылья, неожиданно выросшие до гигантских размеров, завесой тьмы нависли над магом. Однако сомкнуть два черных крыла над серо-серебристой фигуркой Гэндальфа Барлогу явно было не под силу. Тогда он развел ослабевшие крылья и поднял багрово-черный ятаган. Холодно взблеснул голубоватый ярист. Путников ослепила синеватая вспышка, раздался звон, и багровый ятаган распался на тысячу осколков. Барлок вздрогнул и в замешательстве попятился. Маг покачнулся, однако не отступил. «Ты не пройдешь», — проговорил он. Барлок молча устремился вперед. Засвистел и оглушительно хлопнул хлыст. «Ему не выстоять одному!» — вскричал Арагорн и побежал по узкому мосту к магу. «Элендил!» — громко воскликнул он. «Я с тобой, Гэндальф, мы его сокрушим!» «Гондор!» — грозно прорычал Барамир и помчался по мосту вслед за Арагорном. А Гэндальф поднял магический жезл, и когда он засверкал, как маленькое солнце, резко, наискось опустил его вниз, словно бы перечеркивая мост перед Барлогом. Вспыхнул сноп серебристого пламени. Магический жезл сломался пополам, а мост под Барлогом обрушился в пропасть. С хриплым воем проваливаясь вниз, Барлог взмахнул над головой хлыстом, и хлыст дважды опоясал мага. Увлекаемый в пропасть тяжестью Барлога, Гэндальф ухватился за мост руками, однако не удержался и, вскрикнув «Бегите!», исчез в пасти Марийского рва. Черный обломок разрушенного моста похожий на высунутый из пасти язык, мелко подрагивал в наступающей тьме. Беззвучная тьма стала бархатно-черной. Парализованные ужасом, путники молчали. Первыми опомнились Арагорн с Барамиром. Едва они успели отступить к лестнице, остатки моста рухнули в пропасть. Мертвую тишину нарушил Арагорн. «Надо идти», — сказал он спутникам. «Это его последняя воля. Отныне я поведу отряд». Спотыкаясь на крутой неосвещенной лестнице, путники побрели за Арагорном вверх. Барамир замыкал колонну беглецов. Лестница вывела их в гулкий коридор. Арагорн, не задерживаясь, двинулся вперед. Рядом с Фродо шел всхлипывающий Сэм, да и сам Фродо безмолвно плакал. Глухой, постепенно замирающий рокот едва заметно сотрясал пол. Рок, рок, рок, рок. Впереди показался освещенный зал. Хранители невольно зашагали быстрее. Зал освещали четыре окна, узкие и длинные, словно бойницы. Напротив коридора, из которого они вышли, путники заметили каменную дверь. Открыв ее, они увидели ворота. Высокую, ослепительно сияющую арку. Вернее, ворот путники не увидели, их давно не было. Они увидели выход. А у выхода в тени расположились часовые и пятеро спокойно дремлющих орков. Здесь не ожидали появления хранителей. Первым вскочил предводитель стражи и тут же упал, сраженный Арагорном. Остальные орки в ужасе разбежались. Хранители быстро подошли к выходу и спустились по древним каменным ступеням. Страшное путешествие завершилось. Арагорн без отдыха двинулся дальше. Он решил сразу же уйти от ворот, чтобы орки не могли настигнуть отряд. Перед путниками лежала долина Черноречья. Мглистые горы заслоняли солнце, но впереди долина приветливо золотилась, а вверху синело просторное небо с легкими барашками белых облаков. Совсем недавно перевалило за полдень. Остановившись, они оглянулись назад. В прозрачной тени мглистого хребта угрюмо чернела громадная арка. Где-то глубоко-глубоко под землей чуть слышно ворочался умирающий грохот. Рок, рок, рок. И тут, не в силах преодолеть скорбь, хранители дали волю слезам. Одни стояли и плакали молча, другие, рыдая, повалились на землю. Всхлипывал даже суровый Барамир. Еще раз чуть слышно вздохнули глубины. Рок. И в долине воцарилась тишина.